Старый Пекин. Если старых кварталов в районе Хоухай, Шичахай, вам мало, на следующий день отправляйтесь в другой район старого города, не такой парадный, как императорский дворец вокруг него, но не менее интересный. Хорошо начать прогулку с ламаистского монастыря Юнхэгун. Проще всего до него добраться на метро, станция так и называется – Юнхэгун. Его построили в 1694 году по приказу императора Канси, как резиденцию его четвертого сына Инь-Дженя, который стал императором в 1723 году и правил под именем Юнь-Чжен. В комплексе пять главных зданий, расположенных на центральной оси, и несколько боковых строений. После того, как Инь-Джен стал императором и переехал в запретный город, его прежнюю резиденцию закрыли и переименовали во Дворец Гармонии – Юнхэгун. Зеленые плитки крыш – в Китае дворцы принцев крови покрывали зеленой черепицей – заменили на императорские желтые. В 1744 году сын Юнь-Джена, император Цянь-Лун, передал дворец буддийским монахам, которые сделали монастырь самой знаменитой ламаистской обителью за пределами Тибета. Монастырь действующий. Справа, за входными воротами, стоит башня колокола. Слева башня барабана. Впереди первый из молитвенных залов, зал небесных царей, со статуей Будды, Майтрея, грядущий Будда, в центре и огромными фигурами четырех небесных царей по бокам. Во дворике стоит бронзовая мандала, геометрически отображающая структуру Вселенной, какой ее принято представлять в буддизме Махаяны. В Китае распространена именно Махаяна. Следующий – зал гармонии. В нем находятся статуи ушедшего Будды, Будды Гаутамы и Будды Майтрея, и статуи 18 архатов. Архат – человек, сумевший выбраться из цепи перерождений. Следующий зал Вечного Благословения был резиденцией будущего императора Юнь-Джена. Здесь вы увидите статуи Будды Долголетия и Будды Покровителя Медицины. В четвертом павильоне, зале Колеса Закона, Колеса Дхармы, монахи изучают буддийские тексты и молятся. Если придете рано утром, можете стать свидетелем их молитвы. В его центре установлена 12-метровая статуя Цонгхапы, настоящее имя Лобсан Дагпа, основателя школы тибетского буддизма Гелуг, школа добродетели, школа желтых шапок. На западной и восточной стенах изображены сцены из жизни Шакьямуни. У западной стены под стеклянным колпаком хранится мандала из разноцветного песка. И вот мы подошли к последнему залу 10 000 благословений. 10 000 – синоним бесконечности, в котором хранится главное сокровище монастыря – статуя Будды Майтрея, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире статуя Будды, вырезанная из массива дерева. Ее общая высота – 26 метров, 18 метров над землей, 8 метров под землей. Диаметр – 8 метров. Белый сандал для статуи подарил императору Цяньлуну 7-й Далай-Лама. Его доставка в столицу заняла целых 3 года. Столько же потребовалось мастерам, чтобы вырезать Будду, единственного, которого одинаково почитают во всех школах буддизма. Будда вышел таким огромным, что павильон для него возвели в 1750 году вокруг уже стоящей статуи. За большим Буддой располагаются 10 000 маленьких. Чтобы увидеть этого большого Будду, в Юнхэгун приезжают со всего Китая. Рядом с монастырем расположен храм Конфуция. Именно здесь великого учителя, как принято его называть в Китае, почитали при династиях Юань, Минь и Цин. Первый храм был построен на этом месте в 1370 году. Потом его неоднократно перестраивали и расширяли. В 1737 году император Цяньлун приказал покрыть крышу основного павильона черепицей императорского, желтого цвета. Территория храма состоит из 4 друг за другом расположенных дворов. Но самое интересное здесь даже не они, а павильоны, в которых находится 198 табличек с именами. Всего 51 624 имени. Перечислены все ученые-мужья, которые во времена династий Юань, Мин и Цин сумели успешно сдать крайне сложные императорские экзамены, проводившиеся раз в 3 года. И хотя обряд почитания Конфуция проводится в храме 1 раз в год, в день его рождения, 25 сентября, в период экзаменов сюда постоянно приходят школьники и студенты, чтобы просить философа об успехе. В современном Китае, как и столетия назад, от успеха на экзаменах зачастую зависит вся дальнейшая жизнь. К западу от храма Конфуция расположена Императорская академия. Ее самая интересная постройка – зал Биюн, построенный по приказу императора Цянлуна в 1784 году. Он сам и прочел здесь первую лекцию. История зафиксировала, что в этот день шел сильный дождь, но ни один из 4000 слушателей, а это были студенты из благородных семей, чиновники и министры, даже не шелохнулся. Дальше нужно гулять по старым кварталам, которые, к счастью, в этом районе еще сохранились. Ваша цель – расположенные друг напротив друга башни барабана и колокола. Если заблудитесь по дороге, не страшно. Наоборот, так даже интереснее. Увидите, что старый Пекин, несмотря на квадратно-гнездовую планировку, вполне может оказаться запутанным лабиринтом. Башня барабана впервые построена на этом месте в 1272 году, еще в монгольской столице Даду. При императоре Юнле 1360-1424, который перенес столицу империи в Пекин, башню, к тому времени уже сгоревшую и восстановленную заново, поставили на центральной оси, пересекающей город с юга на север. Она проходит через центр запретного города и площади Тяньаньмэнь. Потом башня еще несколько раз горела и разрушалась, но ее всякий раз восстанавливали. Нынешняя внушительная постройка относится к 1800 годам. В ее основании лежит 4-метровая терраса, крыша покрыта желтой плиткой. Можно подняться наверх на балкон, с которого открывается вид на старый город. Чуть севернее стоит башня колокола, построенная одновременно с башней барабана в 1272 году. Она тоже многократно горела, поэтому в 1745 году император Цяньлун приказал ее возвести из камней и кирпича, решив, что так надежнее. Ее крыша с двойным карнизом покрыта черными плитками. В башне установлен большой бронзовый колокол весом 42 тонны, отлитый при династии Мин. В старом Пекине барабан и колокол выполняли роль часов.